Говорит Москва. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Толбухину. Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и сегодня, 20 октября, освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков. Во знаменование одержанной победы соединение части, наиболее отличившиеся в боях за освобождение Белграда, представить присвоению наименования белградских и к награждению орденами. Сегодня, 20 октября в 22 часа, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 3-го Украинского фронта и Народно-освободительной армии Югославии, освободившим столицу Югославии Белград, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Белграда. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины и братской Югославии. Смерть немецким захватчикам! Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Сталин. 20 октября 1944 года.